Глава 14. Если бы дело было в его забывчивости, эту неприятность Пётр воспринял бы гораздо спокойнее. Вот только он прекрасно помнил, что, активировав защиту, больше он к Барсу так и не подходил. Именно поэтому ему было непонятно, как ему смогли проколоть шины. И сейчас это было абсолютно не вовремя. Как может вообще случиться вовремя любая неприятность, которая случается, кажется, всегда в самый неподходящий момент? Полозов не знал, как скоро Филин решит увести Алису, поэтому если парень что-то собирается предпринять, ему следовало соображать быстрее, иначе жизнь девушки окажется под угрозой, а цена полозовскому слову рухнет вниз. Мысль, чтобы арендовать паракэп для преследования, а тем более для слежки, Пётр отмёл сразу. Глупее этого может быть только развивающийся над паракэбом огромный флаг с надписью «Еду убивать Филина». Вот только где в такое время найти мастера, способного в кратчайшие сроки привести колеса Барса в порядок, парень тоже не знал. Единственное, на что Полозова хватило, жестом подозвать возницу одного из паракэбов, которые в этот час плотно оккупировали все прилежащие обочины. Оно и понятно, поскольку в это позднее время каждый выходящий из орхидеи явно не будет бить дорогую обувь о мостовую, чтобы добраться домой или продолжить веселье в каком-либо другом месте. Думать о том, чтобы каким-то образом перевести Барс на хлебковатом, не предназначенном для этого паракэбе, об этом тоже не могло быть и речи. «Да что ж ты будешь делать?» — тихо выругался Полозов, пока неторопливо семенящий возница щурил глаза, видимо, прикидывая, что от него потребовалось молодому человеку. «Именно когда мне нужно перемещаться по городу, вы, твари, лишили меня транспорта». «Не вовремя. Очень не вовремя». К счастью, возница попался сообразительный. Ему стоило только взглянуть на Барс, чтобы сразу понять, в чем дело. «Вот ироды!» — с чувством выругался он. «Руки бы оборвать паршивцам за такое! Как вообще можно? Такая техника, такая техника!» И его можно было понять, поскольку Петя не знал ни одного возницу, который бы равнодушно относился к порче транспорта, даже чужого. Вопросы касательно парацикла Петя тоже предпочел пропустить мимо ушей, так как совсем не был готов сейчас обсуждать достоинства или недостатки своего средства передвижения. «На зеленую», — отрывисто бросил парень, забираясь в салон. «Доставишь быстро, деньгами не обижу». «Дамчим с ветерком», — тут же оживился возница, усаживаясь за рычаги. «Это, ваша милость, вы к Игорю-мастеру, стало быть, собрались?» «Да, к нему, а что?» — раздраженно ответил Полозов. «Так это ж далеко», — пожал плечами возница. Опять я закономерно подумал, что сейчас ему будут ломить цену, но возница смог его удивить. «Здесь недалеко Осип живет, он хоть и пьяный к этому времени, но дело свое знает, сделает все как нужно и денег немного возьмет». «Хорошо», — согласился Полозов с его доводами. «Вези к своему Осипу». Тонко уловив настроение клиента, возница больше не пытался заговаривать, за что Петя мысленно его поблагодарил. В конце концов, по большому счету, Полозову было абсолютно плевать, кто приведет в порядок его Барс. Сейчас все упиралось только во время, которое с каждой секундой катастрофически таяло. На то, чтобы достучаться до мужичка, потом объяснить возникшую проблему, убедив, что это вовсе не шутка, ушла добрая четверть часа. На то, чтобы дождаться, пока Осип выкатит со двора свой драндулет, на который он собирался грузить Барс, ушло еще четверть часа. В какой-то момент Петя хотел плюнуть на все и отправляться к дому Филина своим ходом на перекладных, но его останавливали застывшие маркеры, которые пока находились в орхидее. Еще час ушел на дорогу, погрузку, обратную дорогу и выгрузку вместе с ремонтом. В итоге, потратив полтора часа, 20 рублей, за которые можно несколько вечеров ужинать в хорошем заведении, и комок своих нервов, Петя, наконец, сел за руль. Обратившись к меткам, парень понял, что чудом успевает, вот только времени даже на поверхностную рекогносцировку у него уже не осталось. Ему оставалось только пользоваться той информацией, которой его снабдил туман. Но вот Алиса сейчас начала удаляться в сторону промышленного района, и, судя по скорости передвижения, она прибудет на место уже совсем скоро. До особняка Филина езды было от силы 10 минут, при условии, что Полозов поднажмет как следует, а на его пути больше не случится никаких досадных задержек. Петя быстро набирал скорость, проносясь по переулкам Светлореченска, словно комета по небосклону. Промышленный район он не особо любил, поскольку узкие улочки никак не были предназначены для быстрой езды. Парню повезло, что его Барс с легкостью протискивался там, где обычный паракэб был вынужден искать обходные пути, чтобы не царапать борта транспорта о стены домов в тщетных попытках развернуться. Осложнялось все это тем, что Полозов не мог просто так ехать за паракэбом, в котором сейчас находилась Алиса. Да, Петя заблаговременно набросил на себя морок, но последний каждый раз слетал, когда парень проверял расположение поискового маркера. Парень уже примерно понимал, где именно расположен дом, поскольку таких, в которых мог теоретически проживать криминальный воротило, было немного, а точнее два, один из которых когда-то принадлежал то ли какому-то служащему из жандармерии, то ли работнику городской канцелярии. Это Петя знал совершенно точно. Как назло, поместье Филинова стояло практически на отшибе, что напрочь исключало скрытный подъезд. Пространство вокруг хорошо просматривалось, что было идеально для наблюдения за территорией для тех, кто там засел, но крайне дерьмово для парня. «Придется снова тебя бросать», — подумал парень с жалостью, мысленно обращаясь к Барсу, словно тот мог его понимать. Найдя неприметный тупичок, коих в этом районе было предостаточно, Петр постарался закатить парацикл подальше за громоздящиеся вокруг помятые мусорные баки, часть из которых была перевернута, будто до этого там кто-то рылся. У парня прямо сердце разрывалось, когда парацикл, не имеющий аналогов в Светлореченске, обкладывался старыми деревянными ящиками и различной ветошью, чтобы как можно больше времени оставаться здесь, постаравшись не привлечь ничьего нездорового интереса. Проведя в последний раз по глянцевому баку, Петя покачал головой, мысленно пообещав себе, что больше такого издевательства над собственным транспортом он ни себе, ни другим не позволит. Снова активировав сканирующий конструкт, Петя с облегчением понял, что он все-таки успел. Парочка как раз выходила из арендованного паракэба, направляясь к калитке. Вот теперь ему пора было перемещаться как можно ближе. «Только бы не возникло никаких проволочек», — неожиданно подумал парень. Однако какое-то свербящее чувство грядущих крупных неприятностей сдавило сердце, словно когтистой лапой. «Все будет хорошо». Морок отлично работал, полностью скрывая перемещение парня, и Полозову удалось подобраться вплотную к высокому каменному забору, за которым раскинулся особняк. С этого момента нужно было быть очень осмотрительным, поскольку всякой магической пакости, которая могла выдать его присутствие или местоположение, а то и вовсе задержать его до подхода охраны, маги за все время придумали предостаточно. Не спеша касаться каменных блоков, Петр перешел на магическое зрение, пытаясь охватить как можно большую площадь перед собой. «Ну вот, как я и предполагал», — порадовался он своей предусмотрительности. «И все? Даже не смешно». Проведя в таком неудобном положении несколько минут и убедившись, что ловушка в заборе всего лишь одна, Петр озадачился. Но неужели обыкновенная сигнальная нить, переплетенная с простеньким парализующим конструктом, натянутая в два ряда над кромкой забора, единственное, на что их хватило? Да такого просто не может быть. Но как бы он ни искал, обнаружить больше ничего не удалось, что не прибавило ему уверенности. Противника не стоило недооценивать. Алиса уже находилась внутри. Судя по расположению, это была или гостиная, или кухня. Вряд ли мелкий Филин, приведя девушку, потащит ее на кухню. Значит, там сейчас происходит или представление предполагаемым домочадцам, или расшаркивание. Вот только Полозов не давал бы таких скоропалительных обещаний девушке, если бы не был уверен, что ситуация будет находиться полностью под его контролем. Поэтому, активировав ту самую пятикопеечную монетку, которая находилась в редикюле Алисы, он обратился вслух. «О чем с тобой договаривались?» — в ушах раздался хриплый мужской голос. «Ты не будешь водить сюда шлюх, сын, и что же я вижу?» «Отец!» — мерзкий голос Филина-младшего Полозов не спутал бы ни с чьим другим. «Я бы попросил не отчитывать меня при девушке, хорошо? В конце концов, зачем ей слушать все это, верно? Только сегодня ты ошибся, она совсем не та, за кого ты ее принял. Алиса, я прошу прощения за это недоразумение». «Вот как? Тебя зовут Алиса?» Что-то в голосе Филина Полозову не понравилось, вот только Петя не мог точно сказать, что именно. Создалось впечатление, что Филин чему-то обрадовался. «Да, меня зовут Алиса». Ее тихий голос совершенно не был похож сам на себя. Было заметно, что девушке немного страшно, но она держится хорошо, стараясь отвечать твердо. «Ну надо же, какое совпадение!» — восхитился Филин. И Полозов полностью уверился в том, что все идет не по плану. «Я, конечно, не владею даром видеть скрытое, но хотелось бы спросить тебя, дитя, а твоя фамилия случайно не Молотова?» «Верно», — насторожилась девушка. «А как вы узнали? Андрей, что происходит?» — обратилась она к сыну Филина. На этом моменте Полозов чуть не разорвал связь, на миг утратив концентрацию. «Алиса Молотова», — удовлетворенно произнес Филин. «И что же славная Алиса Молотова здесь забыла? И кто ее нанял?» «Папа, я бы попросил тебя», — возмутился Филинов. «У нас были другие планы». «Андрей, я прошу тебя помолчать», — неожиданно жестко отрезал Филин. «Ты пришла за деньгами? Или тебя в моем доме заинтересовало что-то другое?» «Что вы имеете в виду?» — совсем тихо произнесла девушка. «Если это какой-то глупый розыгрыш, то, уверяю вас, это совсем не смешно». «Что я имею в виду, дорогуша?» По его тону было понятно, что он торжествующе улыбается, словно сытый кот, заигрывающий с попавшей в его лапы мышью. «Я как-то слышал об одной Алисе. Если мне не изменяет память, пару лет назад она была замешана в одной крайне неприятной ситуации с загадочным исчезновением одной весьма дорогой вещи. И моя знакомая, ставшая жертвой обмана, очень сокрушалась. Ты по-прежнему ничего не хочешь рассказать нам, дитя?» «Отец?» — растерялся Андрей Филинов. «Ты о чем?» После произнесенного Полозов моментально все понял, в отличие от Андрея Филинова, отчего его прошиб холодный пот. Все шло не просто не по плану, все сейчас катилось в тартарары. «Я всего лишь о том, сын, что ты умудрился притащить в наш дом воровку, весьма хитрую и опытную. И пусть тебя не обманывают ее прекрасные глаза. Это действительно так. Вот только я до сих пор не понимаю, мне стоит тебя хвалить за столь великолепный подарок родителю, или же наоборот расстраиваться тому факту, что ты идиот безмозглый, так ничему и не научился?» Внезапно рявкнул Филин. «Воровку? Вы что себе позволяете?» Вспылила Алиса, причем сделала это весьма натурально. «Я хоть и девушка неблагородных кровей, но оскорблять себя не позволю. Знаете что, пожалуй, я пойду». «Ты ротик свой прикрой, дорогая!» Голос Филина лязгнул металлом. «Я отсюда слышу, как у тебя участилось сердцебиение и начали потеть ладошки. И если ты сейчас продолжишь мне вешать лапшу на уши, я начну говорить с тобой по-другому». «Алиса!» — истерически взвизгнул Андрей. «Это правда?» «Прежде чем ответить, я советую подумать, дитя». Укоризненно и обманчиво по-доброму посоветовал Филин. «Алиса, вы знаете, что опытный целитель, даже имея начальный ранг, способен восстановить сломанные ноги человека всего за час? Любопытно, правда? При этом его силы в энергетическом каркасе хватит как минимум на два, а то и на три исцеления». «Я вас не понимаю», — как заведенная прошептала девушка. «Не понимаю». «По счастливой случайности, Алиса, я как раз довольно хороший целитель. Отличный, я бы сказал. Я последний раз повторяю, если я сейчас не услышу правду, то дальнейшая беседа вам не очень понравится, уверяю вас». «Тварь!» — зло выкрикнул Филинов-младший, после чего Полозов услышал звук удара, падения, затем тихие, еле слышные всхлипывания. «Надуть нас решила, используя меня пробраться в наш дом?» Снова звук удара. «Андрей!» — укоризненно произнес Филин. «Но где же твои манеры? Я сколько раз тебе говорил, что к женщинам нужен особый подход, помнишь? Она сама сейчас все расскажет, правда? Ведь правда, Алиса?» «Но я правда не собиралась ничего воровать», — разрыдалась девушка. «Да, когда-то был такой случай, но я ни в чем не виновата. Это же выяснилось потом. Зачем вы так? Я не воровка и никогда ею не была». «Вот это уже конструктивный диалог, дитя. Андрей, помоги, пожалуйста, сопроводить девушку в мой кабинет», — приказал Филин, после чего послышалось злое шипение парня и звук очередного удара. Раскинув следящее плетение, парню захотелось восхищенно присвистнуть, поскольку даже в такой ситуации, где ее жизни угрожала опасность, Алиса ни на секунду не забывала о данном ей поручении и их уговоре. Первую монету она оставила у входа. Вторая монета находилась там, где она только что разговаривала с Филином. Остальные пять пока находились у нее. Медлить больше было нельзя, и Полозов начал действовать. Напитав силой энергетический каркас, Петя в прыжке перемахнул забор, пролетев гораздо выше силовых линий. Когда в свое время Полозов отрабатывал подобные пируэты, чрезвычайно сложно было моментально научиться переключаться с обычной магии на отвод и обратно. Но тогда у него все получилось, поэтому сейчас на очень давно стриженный газон он приземлился уже под отводом. То, что он сейчас собирался сделать, было в высшей степени безрассудно, поскольку, пользуясь отводом, парень отбирал у себя самого возможность обнаружения магических ловушек или сигнальных конструктов, которые он мог пересечь случайно. Понадеявшись на удачу, он со всех ног бросился к зданию, добравшись до которого, поджался к каменной стене, вновь активируя конструкт. «Пожалуйста, не нужно!» Алиса плакала навзрыд, уже полностью деморализованная. «Я все расскажу, только прекратите, прошу!» Полозов только скрипнул зубами, слыша характерный треск материи. Думать, в каком состоянии сейчас находится девушка, было невыносимо. Все, на что Петр надеялся, что она была относительно здорова и не искалечена, а нормального целителя он ей найдет. Гораздо страшнее, если ее сломают морально, а Полозов тем самым не выполнит данное им слово. «Конечно, ты скажешь», — послышался звук разбитого стекла. «Да что они с ней там вообще делают?» — вскипел Полозов. «Тебя выбора нет». И Алиса начала говорить. Полозов сначала похолодел, а только потом понял, что даже сейчас девушка несла совершеннейшую ахинею, то ли стараясь заболтать их и дать ему время, то ли просто от испуга, во что парень верил с каждой секундой все меньше и меньше. В ошибочности своего предположения Полозов тут же убедился, когда девушка, немного успокоившись, начала сдавать свою подельницу, рассказывая Филину о подкупленной служанке баронессы, которая и помогла провернуть ей кражу. Девушка дарила Пете время, которое он обязан был потратить с максимальной пользой. Через центральный вход он, понятное дело, идти не собирался, поскольку уже давно срисовал отирающихся двух молодцов характерной наружности. Пете нужно было забираться либо через какие-то хозяйственные помещения, типа кухни, либо через верхние этажи, что без предварительной разведки являлось авантюрой. Вздохнув последний раз, Петя наконец решился. Спущенный поводок первой монеты затрепетал слабым отзвуком в его каркасе. Теперь у него оставалось не более 5 секунд, и назад дороги не было. 1, парень начал отсчет. 2, 3. Сбрасывая морок и запитывая энергетический каркас силой, Петя оттолкнулся от земли, что есть мочи, взлетая на несколько метров, чтобы успеть ухватиться за еле заметный выступ под приоткрытым окном. Есть. Подтягиваясь, Петя спиной случайно зацепил тонкую оконную раму, вваливаясь в комнату, которая, не выдержав столкновения, выгнулась на бок, а парень почувствовал, как на его спину осыпаются осколки стекла. Вот только этого никто уже не услышал, поскольку вход в особняк потонул в волне яркого пламени, заставив дом ощутимо вздрогнуть. В тот самый момент, когда Петя перевалился через раму в комнату, произошло сразу несколько событий. Комната оказалась не пуста, и сейчас на него с ужасом смотрели несколько пар глаз. Быстрая оценка одежды на женщинах дала понять, что перед ним находится прислуга. Он ввалился в комнату прислуги, ну надо же. Петя даже не успел среагировать, когда одна из женщин открыла рот и завопила почище, чем иерихонская труба, что подтолкнуло парня на более кардинальные действия. Морок уже был не нужен, поэтому парень, рванувшись в сторону вопящей, одним точным ударом заставил ее замолчать. Обмякнув, женщина свалилась на пол, словно мешок с мукой, только что без пыли. Такая же участь постигла и остальную прислугу. Не найдя ничего лучшего, чем длинная оконная штора, парень довольно шустро связал их, потратив на это дело меньше минуты. Убивать прислугу он не собирался, так как был полностью уверен, что их испуг и недостаточное освещение играли ему на руку. У страха глаза велики, и если Пете удастся осуществить задуманное, то он уверен, что женщины будут говорить что угодно, но только не точную ориентировку нападавшего, которого толком даже не рассмотрели. Рванув на выход из их покоев, Петя заблаговременно сконцентрировал в кончиках пальцев силу. Повторив отработанный трюк с дверью, как он это уже однажды сделал в лавке тумана, парень оказался в широком коридоре, осматриваясь под звук, грохочущий по ступенькам двери. Метка Алиса указывала, что девушка сейчас находится четко под ним, только этажом ниже. Третья монета, светившаяся недалеко от девушки, свидетельствовала о том, что девушка продолжает постепенно от них избавляться. Вот только на Алису Полозов уже не надеялся, поскольку таких монет он сделал с запасом. Выудив одну из кармана, парень оставил ее на полу, бросившись за угол. Этот амулет нес в себе немного не такой конструкт, как в тех монетах, которыми он снабдил девушку. И когда коридор затопила воющая волна пламени, прожигая деревянное перекрытие, словно оно было сделано из податливого воска, парень, игнорируя нестерпимый жар, нырнул в образовавшийся проем, чтобы через мгновение оказаться там, где сейчас истошно заходилась в диком крике Алиса.